«Что, попался, шпион?» — весело встретил меня Баталов. «Ну, рассказывай, уговорили тебя капиталисты изменить родине?» «Предлагали венгерок с бородами и ружьем?» «Честно говоря, предлагали», — признался я. «А что, отказался?» — полковник сразу посерьезнел. «У тебя ведь ни семьи, ни детей». «А кому я там нужен? В чужой стране, среди чужих людей, без языка и друзей. Да и вообще, мне наши девушки очень нравятся. В общем, патриот я». «Да?» — недоверчиво произнес полковник. «Ну, а что Полидор?» «Предложили 200 тысяч марок за первый альбом моей группы». «Сколько?» «200 тысяч немецких марок». «Тебе?» «Ну, не мне лично, конечно. Договор будут заключать с ЦДСА. Я думаю, Василий Иванович не откажется». «Я тоже так думаю». «А ты не врешь? Откуда у тебя группа?» «Собрал. Поет мои песни. Называется «Москва». «Не слышал. Новая группа. Недавно начали». «Хорошо. Пойдем к генералу, обрадуем». «Надо же! 200 тысяч марок!» Мы пришли в кабинет начальника ЦДСА и поздоровались с генералом. Полковник пошутил. «Вот, Василий Иванович, привел вам 200 тысяч немецких марок». «Да? И где они?» — с усмешкой спросил генерал. Я объяснил ему ситуацию, и он поверил мне гораздо быстрее, так как частенько вывозил ансамбль «Песни и пляски» и другие коллективы за границу, где также платили валютой. «Но ведь ансамбль не числится у нас в штате». «А что, если зачислить как совместителей? А меня в штат руководителем ВИА», — предложил я. «У нас в штате есть ведь должность руководителя ВИА?» «Под такое дело я вам всем штатные должности найду. Сколько человек?» «Со мной и звукарем 6», — я показал генералу фотографии коллектива. «А у тебя есть этот же альбом на русском языке?» «Есть». «Надо срочно его залитовать. Завтра же соберем комиссию». «Хорошо, что у нас там все свои. В Росконцерте ты бы вряд ли быстро прошел». «Почему? У меня тексты совсем безобидные». «Что, не знаешь историю про группу «Цветы»?» «Знаю». «Хорошо, договорились». «Когда из посольства позвонят?» «Обещали завтра». «Здорово. 200 тысяч марок. Внебюджетные фонды, да еще в валюте». Мне пришлось немного охладить пыл генерала. «Василий Иванович, я на склады военторга ездил, но там для нашей дискотеки нет ни мебели приличной, ни аппаратуры. А вот на валюту можно это из Германии привезти». «Ах, вот оно что! А я-то думаю, какой у тебя интерес?» «Это что, твои условия?» Генерал внимательно посмотрел на меня. «Я думаю, 1100 марок хватит. Это же на общее дело». «Ну ладно, все равно деньги дармовые», — согласился наконец Василий Иванович. «А группа действительно стоящая?» «Первый класс», — с воодушевлением ответил я. «Не хуже вашего ансамбля «Песни и пляски». «Ну, ты сравнил», — генерал засмеялся. «Мой ансамбль только за одни гастроли во Франции 500 000 заработал». «Так их 100 человек, а нас 6. И уже 200 тысяч, без всяких гастролей. Притом марок, а не франков». «Ладно, ладно, завтра поговорим. Может, немцы еще и передумают». «Вряд ли», — уверенно сказал я. «Они у меня просили эксклюзивные права на все последующие диски». Тут полковник вспомнил про свои функции и спросил генерала. «А это не слишком? ВИА из ЦДСА выпускает альбом на английском языке в стране вероятного противника». «В этой стране этой же фирмы уже выпущено около 30 советских исполнителей». «Но классика, а не ВИА. А какая разница? Валюта-то идет государству». «Ну, не совсем государству. Армии. А этим, кстати, будут очень недовольны в Министерстве культуры». «Их проблемы. Пусть работают лучше». «Это понятно», — полковник кивнул. «Ну что ж, отступать поздно. Я думаю, если информацию подать правильно, министр нас поддержит». «Кстати», — перебил его генерал, — «если ВИА будет числиться в ЦДСА, то нужно будет дать несколько концертов в гарнизонах». «Хорошо», — бодро произнес я. «Как раз программу обкатаем. Только недалеко от Москвы. И выходные. Музыканты ведь мои еще учатся». «Договорились», — Василий Иванович потер ладонь об ладонь. «А теперь давайте-ка по водочке за это дело». Он достал из шкафчика неизменную бутылочку столичной и рюмки. Мы выпили за успех общего дела, обсудили подробности, потом повторили еще по 100, и я даже вспомнил такой вот анекдот про царского генерала. Пожилой генерал возвращался с маневров на пролетке. Проезжает мимо озера. Вдруг видит, в озере купается пышная белотелая женщина с длинными светлыми распущенными волосами. Генерал останавливает пролетку и приказывает денщику. «Иван, раздевайся быстрее, сплавай к этой даме и спроси ее, как она насчет поездки со мной в город, гостиницы, вина, картишек и так далее». Денщик раздевается и бросается в озеро. Доплывает до купальщицы, делает круг вокруг нее, возвращается обратно и докладывает. «Ваше превосходительство, насчет гостиницы, вина и картишек они согласны, а насчет так далее не могут-с, они попс». На следующий день с утра наша группа дала свой первый концерт. Правда, зрителями были только члены репертуарной комиссии. Выглядела комиссия необычно и прикольно. Почти все были военные, в званиях не ниже полковника. Надо было видеть их ошарашенные физиономии. Видно было, что такой репертуар они утверждают впервые, и, естественно, вряд ли бы утвердили, если бы не генерал Шевцов. Несмотря на то, что концерт был на русском языке, и я включил колонки на минимальную громкость, многие члены комиссии морщились, слушая непривычные для них ритмы. Обычно аттестационные комиссии заставляли вставлять в репертуар концертных коллективов не менее 70% произведений членов Союза композиторов. Но здесь все понимали, что на Западе они никому не нужны, и репертуар был утвержден почти единогласно. После аттестации меня вызвал к себе Василий Иванович. В генеральском кабинете сидели Герры, переводчик, начальник финансового управления армии, Баталов и еще какие-то люди. Подписав договор о намерениях и обговорив подробности, довольный генерал и Герры выпили водочки и долго жали друг другу руки. Я тихо сидел в сторонке и делал вид, что не имею к этому никакого отношения. Интересно, сколько официально мне лично перепадет денег за то, что я принес государству 200 тысяч марок? Как выяснилось позже, наше великое государство выделило от щедрот своих мне и каждому из участников группы премию по 250 рублей и по 300 чеков магазина «Березка». Неудивительно, подумал я, что в год из СССР эмигрирует по 50 тысяч человек. Правда, генерал, догадываясь, что это лишь жалкая подачка, вызвал меня к себе и пояснил. «Я понимаю, Артур, что это все несравнимо с твоим вкладом, но официально я больше ничего сделать не могу. Мне и так с трудом удалось выбить вам чеки Внешторгбанка. Это вообще первый случай в моей практике. Но зато мне удалось отстоять пункт договора, согласно которому на 100 тысяч марок они поставляют нам оборудование и мебели для кинолектория. Так что можешь зайти к заму по тылу и выбрать по каталогам». В армии почему-то все делалось быстрее, чем в Министерстве культуры. Видимо, благодаря тому, что в армии приказы не обсуждаются. В общем, уже через 2 недели все бумаги были утверждены и окончательные договора подписаны. Я торжественно передал Геру Шнитке драгоценную катушку с записью альбома, еще одну копию, на всякий случай, и пленку с фотографиями коллектива. Василий Иванович и немцы снова отметили это дело водочкой, но на этот раз налили и мне. Все были довольны и разговорчивы. Генерал после второго тоста заявил, что я большой знаток анекдотов, и попросил что-нибудь рассказать. Отказываться было неудобно, и я рассказал об одном эпизоде, произошедшем во времена правления Александра III. Некий солдат Орешкин напился в царевом кабаке. Начал буянить. Его пытались образумить, указывая на портрет государя-императора, висевший в кабаке. На это солдат ответил: «Оплевал я на вашего государя-императора». Солдата арестовали и завели дело об оскорблении государя. Познакомившись с делом, Александр понял, что история гроша ломаного не стоит, и начертал на папке: «Дело прекратить, Орешкина освободить, впредь моих портретов в кабаках не вешать, а Орешкину передать, что я на него тоже плевал». Герры смысла исторической прибаутки не поняли, но тоже слегка посмеялись за компанию с военными. Когда все отвлеклись и рядом никого не было, переводчик Карл шепнул мне: «Наше предложение об эмиграции остается в силе, а деньги уже переведены на ваш счет. Вот его номер». Он незаметно передал мне клочок бумаги с номером счета и банковской ячейки, а также запечатанный конвертик из банка с паролем. Через 2 дня после подписания договора мне позвонил известный корреспондент телевидения Александр Галкин. «Артур Керимович, это правда, что ваш «Виа Москва» — единственная советская группа, чей диск вскоре будет выпущен на Западе?» — спросил он после приветствия. «Не знаю точно. Наверное», — ответил я. «А сколько лет существует группа? Почему ее никто в СССР не знает?» «Группа существует месяц». «Дело в том, что все песни для группы я сочинил давно, и только недавно получилось их записать с помощью ребят из Московской консерватории. Запись случайно услышали представители фирмы «Полидор» и заинтересовались». «Случайно? Ни за что не поверю. А правда, что вы пишете песни для Пугачева и Кобзона?» «Да, и еще для Стаса Намина, Хиля, Муслима Магомаева, Льва Лещенко», — похвастался я. После небольшой паузы корреспондент сказал: «Я хочу сделать репортаж о вас лично и вашей группе. Я думаю, что смогу им заинтересовать руководство ЦТ. Ведь ваш случай беспрецедентный». «Хорошо, но надо согласовать съемки с генералом Шевцовым. «Без проблем. Ему позвонят из редакции ЦТ». Это было очень хорошо. Настала пора мне зарабатывать очки, а центральное телевидение мало кому само предлагало снять про него передачу. Шевцов, узнав о предстоящей съемке, попросил срочно закончить официальное оформление всех ребят на работу. Голос у него был довольный. Нечасто телевизионщики засвечивали его царство без указаний сверху. На следующий день в ЦДСА приехала съемочная группа. Телевизионщики сняли интервью со мной, замаскированным усами, париком и темными очками. Сняли студию и даже ансамбль, исполняющий две песни на главной сцене ЦДСА в своих шикарных костюмах. Сняли они из зал будущей дискотеки, где вовсю шел ремонт. Генерал пытался под это дело разрекламировать свою организацию, но Галкина больше интересовал мой композиторский феномен и неизвестная пока группа. Его поразил факт, что композитор пишет песни почти для всех звезд в СССР, выпускает диск на Западе, а про него никто ничего не знает. Галкин загорелся идеей стать моим первооткрывателем. Он дотошно расспрашивал меня и солистов об ансамбле, репертуаре, биографиях. Складывалось впечатление, что он собирался снимать целый сериал. Я спросил его, сколько времени из снятого выйдет в эфир. «Минут 15-17», — ответил корреспондент. «И то, если будет принципиальное согласие сверху». «А зачем тогда столько усилий? Чтобы было из чего выбирать. Одному начальнику не понравится одно, другому другое. А когда будет эфир? Репортаж внеочередной. Никто не знает, когда появится дыра в эфире. Может, через неделю, может, через месяц. Я позвоню вам перед выходом». Дыра появилась через неделю. В новостях культуры показали на удивление большой кусок интервью со мной Галкина и даже фрагменты двух песен группы на русском языке. Передача прошла под следующим соусом. «До каких пор Запад будет пичкать нас образчиками своей субкультуры? Пора и нашей эстраде показать себя за границей. Тем более, что наш балет и наша опера давно уже отлично зарекомендовали себя за рубежом». О том, что пластинка выйдет на английском языке, естественно, нигде не было сказано. В передаче также прозвучала мысль о том, что надо нашим мэтрам от Союза композиторов давать дорогу молодым авторам, которые пробили своей музыкой окно в Европу, снабжают своими песнями самых известных советских эстрадных исполнителей, а сами даже не являются членами Союза. В этот же день фрагмент съемки использовался в передаче «Музыкальный киоск». Элеонора Беляева рассказала о скором выходе новой пластинки и была показана еще одна наша песня. На следующий день я почувствовал эффективность советского телевидения. Как говорится, проснулся знаменитым. Мой телефон буквально не умолкал. Звонили корреспонденты молодежных газет, просили об интервью. Какие-то люди приглашали выступить на свадьбах и юбилеях. Но основная масса звонящих спрашивала, где можно будет купить пластинку или приобрести запись группы «Москва». Настала пора обеспечить требования народа, желающего приобщиться к высокой поп-культуре. Я заехал в ближайшую студию звукозаписи и обратился к хозяеву. «День добрый. Слышали про группу «Москва»?» «Да, но записи пока нет. На неделе зайдите». Мужчина, видимо, замученный подобными вопросами, отвечал с недовольством. «Диск будет только через месяц», — сознанием дела сказал я. «Пока есть магнитоальбом на русском языке. Первая копия». «Сколько дадите за катушку?» «Группа «Москва». Правда?» Мужчина даже подскочил на месте. «А качество? Не с телевизора? Дайте послушать». Я протянул ему катушку, он поставил ее на магнитофон и включил воспроизведение. При первых же звуках музыки он повернулся ко мне. «Где взяли? Еще у кого-то есть?» «Это моя группа», — признался я. «Запись прямо из студии». «Так вы Артур Башкирцев. В передаче вроде с усами были и длинными волосами». «Маскируюсь». «Понятно. Пленку еще кому-нибудь повезете?» «Да, всем по городу». «Может, только мне? Я дам 2000». «Хоть 5». «Нет, всем. Не хочу, чтобы по стране ходили 20-е копии». «Понятно. Тогда только 500 рублей». «Хорошо, но мне надо сделать 20 копий с этой пленки. На мои катушки? Тогда 400, и сегодня к вечеру сделаю». Вечером я объехал все известные студии звукозаписи в Москве, и меньше чем за 500 рублей ни одна катушка не ушла. Кстати, по предлагаемой писаками цене я определил самых из них солидных. Чем больше хозяин предлагает денег за катушку, тем обширнее его сеть. Выявив так подходящих клиентов, я договорился с ними о постоянной поставке новой музыки. Отправил я по катушке и Рустаму с Маратом, естественно, тоже всего по 500 рублей. Мне сейчас важнее было раскрутить диск по стране. За одну неделю я дал около 30 интервью, причем половину корреспондентам зарубежных изданий. отвез катушки с программой на радио, подарил по две песни Рымбаевой, Понаровской и Мартынову, которые, кстати, сами где-то узнали мой телефон и позвонили лично. Игорь днем и ночью писал на студии новых клиентов, которых становилось все больше. В день студия приносила по 200-300 рублей. «Если дело так и дальше пойдет», — подумал я, — «то через 2-3 месяца я смогу расплатиться с Аллой Борисовной». Позвонили из Росконцерта и Московской филармонии, пытались нас к себе переманить. Я отказался. Для меня сейчас важнее было наличие свободного времени и относительная независимость. Концертные организации заставили бы нас ездить по стране с гастролями, а это мне совсем не было нужно. Строительство дискотеки тоже продвигалось успешно. Перестройка носила в основном декоративный характер. Электрики собрали первый светодинамический прибор по моим чертежам и продемонстрировали мне, как он работает. Мощные лучи прожектора двигались в двух плоскостях, меняя цвет. Не уверен, что подобные приборы были в это время даже на Западе. Я предложил им усилить вентиляцию лампы и поставить производство приборов на поток. Только мне в зал нужно было по крайней мере 40 штук. По выходным группа съездила пару раз на концерты в подмосковные гарнизоны. Успех был не меньше, чем у Бонни М. Дважды звонил генерал Шевцов. По его большой личной просьбе группа выступила на свадьбе у дочери какого-то шишки из генерального штаба и на встрече начальников штабов стран Варшавского договора. Работали мы, конечно, под фонограмму минус, живьем только пели. На сцену выставляли два клавишных синтезатора, на которых якобы играли девчонки. Ребята брали в руки электрогитары и тоже делали вид, что играют. Выступали почти бесплатно, но каждый из членов группы и так получал официально 150 рублей в месяц и от меня лично по 300. Только во время официальных концертов каждому шли еще концертные ставки по 5 рублей 25 копеек в час. Смешно, конечно, но зато Шевцов не ограничивал нас ни в чем. Мы сшили для ансамбля еще два комплекта концертных костюмов в виде ярких полувоенных кителей с огромными погонами и звездами. Ребятам хронически не хватало времени на учебу, и приходилось регулярно просить кого-нибудь из звезд отмазать их в консерватории.